Ошибка пятая. Буду поддерживать миф о его гениальности. Выбор объекта обожания все-таки должен быть приближен к реальности. Важны схожие образования, общие ценности, совпадение интересов. Нужно и важно говорить на одном языке. Мужчину нужно поощрять, но это не должно быть за счет тебя. Не принижай себя. У Райкина реприза есть про красивую дурочку, которой мужчина всякую белиберду говорит, а она умиляется и слушает с открытым ртом. «Закрой рот, дура!» «Я уже все сказал», — сказал он ей и отчалил. Мужчина может поверить в завышенную оценку, а потом ему люди скажут: «Сидоров, ты убийца и подлец, дурак и пьяница». И это подкосит его надолго. Я сейчас говорю не об оценке социума, с которой ничего не поделаешь. На чужой роток не накинешь платок. А о той слащавой правде с открытки, каковой любящая женщина осыпает ненаглядного в начале отношений. Можно разбаловать его этими похвалами, он будет в них нуждаться. А когда ты станешь смотреть на него объективно, он еще и обижаться начнет за то, что перестала поощрять за каждую мелочь. Лучше сейчас чуть-чуть язык прикусить, чем потом локти. Кроме того, как долго ты выдержишь свою большую ложь? Через полгода ты элементарно устанешь и сменишь пластинку на противоположную. Да хотя бы потому, что за это время рассмотришь его слабости и однажды, в порыве досады, ему их сообщишь. Он впадет в шок. Если у него ты создашь ощущение, что он супермен, потом, когда тебе понадобится какая-то физическая помощь, как ты ему объяснишь, почему нужно вбить гвоздь, если можно вызвать плотника? Со звездным мужчиной жить нужно, оставаясь в его тени. Взращивать его нужно, поощряя в кредит, но в меру, и периодически ложечку дегтя в мед подбрасывать, как невкусное лекарство. Надо. Ошибка шестая. Разница в возрасте – катастрофа. Я старше его на 8 лет. Как я могу с ним рухнуть в койку? Да легко сможешь. И удачно получится, не сомневайся. Частенько у пар с неравным браком по возрасту отношения складываются на зависть всем нормальным в этом плане семейкам. То же касается и романтических встреч. Путевку в жизнь часто мальчику дает уже опытная дама, а супердядя какой-нибудь обучает несмышленную девчушку первым азам любовной игры. Думаю, что не сделаю ошибки, предположив, что каждый второй человек, независимо от пола, имел отношение с более старшим. Обычно остаются очень благодарные, теплые воспоминания. Что движет людьми, идущими вопреки социальным, общечеловеческим условностям? Да любовь, и больше ничего не надобно. Если есть желание, притом обоюдное, партнеры смогут приноровиться друг к другу. Младший помудреет и приобретет опыт, а старший почувствует себя моложе. Существует немало красивой классической литературы о подобных отношениях со счастливым концом, нередко даже с бракосочетанием в конце. Если же твой мужчина старше, вообще не вижу ничего, о чем следует беспокоиться. Одна из моих подруг так и сказала. Встречались с Димусиком, ему 48 на минуточку. Была на 7-м небе от счастья. Он однажды ушел к жене вечером, а я в клуб пошла на день рождения к подруге. Познакомилась с парнем. 2-3 месяца встречались, занимались любовью и на песке, и на водонапорной башне, и на лестничной площадке, и даже один раз в туалете ресторана. И что с того? Клубы, лыжи, мотоцикл. Он развлекает меня как может. А я Димусику сообщение настукиваю. Скучаю, хочу, погибаю. Все сверстники после действительно любимого мужчины в возрасте кажутся мне несолеными, невкусными. Позвал бы Димон меня замуж, пошла бы. Даже не спросила бы ни у кого. Он улыбается, говорит: «Живи свою жизнь, я у тебя всегда буду». А мне и не хочется ничего ни с кем после этих слов. Продлить молодость зрелому мужчине может только счастливая любовь. Любая другая мгновенно превращает его в старика. Альбер Камю. Если же женщина старше, то она просыпается. У нее появляется постоянный стимул следить за одеждой, внешностью, фигурой. Молодой любовник для зрелой женщины – идеальная ситуация. Сексуальность имеет место достигать накала только к 35-40 годам, и эти встречи очень даже удовлетворяют обоих. Молодой любовник, как правило, полон фантазии, нежности и энергии. Я не вижу ничего предосудительного в том, что ухоженная, эффектная женщина, достойная самого лучшего, считает нормальными отношения с юношей, очарованным и нежным, особенно если дома сидит солидный генерал, с которым есть о чем поговорить и помолчать. Подумай, почему молодой человек сохнет по тебе, просит встречи и абсолютно искренне реагирует на все. Да потому что ему не нужна сверстница. Он действительно хочет отношений только с тобой и даже готов соблюдать верность. У меня есть чудесный пример. Юноша имел свой первый сексуальный опыт с учительницей физики. Женился на сокурснице и продолжал отношения со своей наставницей. Позднее супруга узнала о тайной страсти мужа к женщинам в возрасте по найденным порноснимкам. И так и рассталась с ним. Не пережила известия о том, что он снимает квартиру, куда к нему кувыркаться ходит. Много лет женщина старше ее вдвое, и что он спал с горничной, годящейся ему в матери. Долой все предрассудки. Наплюй на шуточки подруг, скрипение мамы и гримасы приятелей. Выбросы гормонов счастья, адреналин, юность, переданная половым путем, откроют ваши неразбуженные потенциалы друг в друге, показывая высшие чудеса истинной интимной близости. Твой жизненный опыт и знания тоже не окажутся лишними. После занятий любовью хочется чего-то душевного. Здесь твой главный козырь в отношениях с молодым любовником. Пока есть тот, для кого любимая не стареет, она остается молодой. Главное забыть слово «ревность». Не придумывать само себе несчастье и уж точно не произносить вслух опасения о возможном походе милого к другой. Даже если это имеет место быть, пусть он не знает, что ты думаешь о своем возрасте. Забудь, сколько тебе лет. Вот и все. Но все же, если ты значительно старше мужчины, не нужно строить долгосрочных планов, пожалуй. Постарайся получать удовольствие сиюминутно. Ошибка седьмая. Суть искренности заключается в отсутствии игры. А вот и нет. Игра — это твоя собственная пробная карта жизни, причем такой, какой тебе хочется, со множеством маршрутов, проложенных для иных путей по твоему желанию. Расшифрую на примерах. Женщина посещала в тюрьме женатого мужчину, с которым у нее еще в светлые добрые времена было всего три случки. Случались они один раз в год после новогоднего корпоратива. Он позвонил, она приехала. Записали сестрой, пропустили. Когда кандальник назвал ее своей любовницей, у нее даже лицо вытянулось. «Нет, — говорит, — это у меня приключение такое. Это моя игра. Смотрю, как могла сложиться моя жизнь, если бы начали встречаться после смены тысячелетий. Помнишь, как весь холдинг упился тогда в хлам, и ты упал на меня во время танго? В общем, девушка веселилась, а не подвиг декабристки совершала, а сиделец на нарах ничего не понял». Оставив груз проблемы скелетов в своем домашнем шкафу, мы пытаемся параллельно отстроить доверительные и яркие отношения с другим человеком, с ревностью, страстью, надрывом, истериками. Муж же никогда этих эмоциональных синусоид не видел и не увидит, потому что после истерики ты в парке капнула в глаза визин и густо напудрила нос. А если осталось чуть больше времени до похода домой, зашла в салон и сделала химический пилинг. Теперь лицо — одна большая рана. 3 дня будет шелушиться, время, чтобы подержать любовника в страхе тебя потерять, а мужу расслабиться по поводу подозрения, откуда у тебя ручка Паркер и колечко Шопорт. Кто же такую страхолюдину полюбит? Сейчас вполне уместно, да, объяснить разницу между женой и любовницей. Для начала вновь вернись к сравнительной таблице. Не забывай о том, что любовники живут по совсем другим правилам, соблюдают другие законы, и варианты игр могут быть у них самые разнообразные. То он выбросит какой-нибудь фортель, то ты изобретешь нестандартный ход. Главное — индивидуальность и творческий подход. Почему-то в слово «игра» люди вкладывают негативный смысл, это абсолютно неверно. Мы всегда играем социальные роли, носим маски, и более того, абсолютная искренность — тоже игра. Не говоря уже о том, что прежде чем стать абсолютно искренним, надобно выяснить, как к этому отнесется партнер. Не исключено, что вываливание на его голову настоящих твоих переживаний по поводу денежного долга или здоровья супруга окажется ему в тягость. Хорошо, когда, обнимая возлюбленного, ты понимаешь, что вы половинки друг друга. Неплохо, если не задумываешься о том, что где-то есть человек получше и не смотришь по сторонам. Если ты принимаешь его природу, его ценности жизни, вы сливаете две свои игры в одну реку и относитесь к совместным отношениям, как к процессу творчества. Если вы два сильных разума и два неугомонных честолюбия, совмещая свои игры жизни, вы неповторимо дополняете друг друга. Искренняя сердечная связь любовников — это театральная пьеса, в которой акты и действия самые короткие, а антракты тянутся вечно. При этом каждый из вас еще и в другом спектакле задействован, по совместительству. Свою роль в жизни играть по индивидуальным правилам хорошо еще и тем, что ты перестаешь безропотно подчиняться и оставаться персонажем в его играх. Если, например, любовник, любимый, конечно, вдруг начинает слегка вальсировать на твоем чувстве собственного достоинства, внеси элемент игры. Переводи все на другой уровень. Например, он твой любовник, а не ты крадешь его у жены. Играй. Подавай себя так, словно разрешаешь ему немного побыть рядом с тобой, труднодоступный. Относись к нему так же, как он к тебе. Постарайся не ждать, ничего для него не делать. Фразу «Да, безусловно, ты первый в очереди на мое сердце» следует взять в употребление. Пусть он почувствует себя на месте человека, которому для любви выделено всего 1,5-2 часа в день. Потом тебе срочно придется бежать на презентацию, на встречу в салон красоты. Главное – использовать другую тактику поведения, недолго полежав у него на плече, вставая, одеваясь и говоря «Тебе пора, любимый, потому что у меня масса дел». Сама придумай, чем заняться, главное, чтобы пришлось выползти из дома. Буквально до этого дня он сам моделировал ваши отношения так, как ему удобно. Теперь сделай ход конем сама. Если ваши встречи ты начнешь строить в подходящее тебе время, он сам захочет их изменить в лучшую для вас обоих сторону. Оставайся такой, как есть. Одежда, увлечение, манера поведения, индивидуальность срабатывает всегда безотказно и наверняка. Тебя не забудут. Не нужно бояться того, как отреагирует он или ваши друзья-подруги на твои бесчисленные перестановки мебели и смены имиджа. Перестань тянуться за другими. В идеальном случае ты найдешь своих среди серой толпы. Вот это уже победа, милая моя. Твоя игра и есть твоя жизнь. Живя по своим правилам, помни, что реальность сопит тебе в затылок. Не заигрывайся, верь, осторожно мечтай, и ты, наконец, ощутишь симптом благоволения судьбы, потому что именно игра разнообразит жизнь и сделает ее по-настоящему наполненной событиями.